среду в 3 часа 20 минут Джошуа посадил самолет в аэропорту на окраине города Напа. Население столицы графства составляло не больше 45 тысяч человек. Но в глазах у Джошуа, привыкшего к деревенской тишине Санта-Елены, это был шумный и утомительный город, такой же, как Сан-Франциско. Из аэропорта он на своей машине добрался до Санта-Елены, но не поехал к себе домой, а подкатил к особняку семейства Фрай, одиноко стоявшему на вершине утеса. Его построил Лео Фрай, патриарх, отец Кэтрин, в 1918 году. Лео относился к мрачному прусскому типу и больше всего дорожил своей независимостью. Он выбрал место, откуда хорошо просматривалась долина и где не было соседей. Незадолго перед тем Лео овдовел и остался с маленькой дочерью на руках, но, несмотря на это, выстроил особняк в викторианском стиле из 12 комнат. К дому можно было подобраться двумя способами. Либо в четырехместной гондоле подвесной канатной дороги, либо по почти отвесной лестнице длиной в 320 ступеней. Ее строили на случай, если фуникулер временно выйдет из строя. Дом казался неприступной крепостью. Свернув шоссе на дорогу, ведущую к винодельням Фраев, под красивым названием «Раскидистая крона», Джошуа попытался припомнить все, что знал о Лео Фрае. А знал он совсем немного. Кэтрин редко упоминала об отце, а друзей у него почти не было. Джошуа переехал в долину в 1945 году, через несколько лет после смерти Лео. Но до него доходили слухи, по которым он составил представление о Лео как о холодном, суровом, замкнутом, упрямом, очень умном и властном эгоисте. Что-то вроде феодала далеких времен, средневекового аристократа, предпочитавшего жить в хорошо защищенном неприступном замке. После смерти отца Кэтрин продолжала жить в особняке. Там она вырастила Бруно, вдали от ровесников, среди зубчатых стен и деревянных панелей, подставок для ног, каминных часов и дорогих тяжелых скатертей. Здесь мать и сын прожили вместе 35 лет, пока Кэтрин не скончалась от сердечного приступа. Странно, что взрослый мужчина так долго прожил в обществе одной только матери. Естественно, не обошлось без сплетен. Большинство сходилось во мнении, что Бруно не интересовался девушками, потому что питал тайную страсть к мальчикам. Поговаривали, что он удовлетворяет свой сексуальный голод во время случайных поездок в Сан-Франциско, подальше от любопытных соседей. Предполагаемый гомосексуализм Бруно не особенно шокировал жителей долины, в сущности, им не было до этого дела. Возможно, спокойствие этих мест располагало к мудрости. Но сейчас Джошуа пришло в голову, что если общественное мнение ошибалось? После невероятных событий последних дней тайна Бруно Фрая стала казаться ему гораздо более темной и ужасной. Сразу после похорон Кэтрин, глубоко потрясенный ее кончиной, Бруно покинул особняк на утесе. Он забрал с собой всю одежду, коллекции картин, скульптуры из металла и книги, принадлежавшие ему лично, но оставил все принадлежавшее Кэтрин. В шкафах до сих пор висели ее платья. Ее античная мебель, статуэтки, хрусталь, музыкальные шкатулки, эмали — все это могло быть продано на аукционе и принести солидные барыши. Но Бруно распорядился, чтобы все оставалось, как было при жизни Кэтрин. Он поставил на окна двойные ставни и засовы, запер на несколько замков двери, опечатал дом. И таким образом превратил его в сокровищницу, которая хранила память о его приемной матери. Бруно снял квартиру и приступил к строительству новой резиденции среди виноградников. Джошуа пытался убедить его, что неразумно оставлять сокровища в заколоченном и никем не охраняемом доме. Бруно сослался на то, что в здешних местах почти не бывает краж со взломом. Ключ от фуникулера хранился у самого Бруно. И потом, кроме него и Джошуа, никто не знал о ценности упрятанного от посторонних глаз имущества. Насколько Джошуа было известно, за 5 лет ни одна живая душа не побывала в крепости на утесе. Подвесная дорога поддерживалась в хорошем состоянии благодаря ежемесячным профилактическим осмотрам техника Джильберта Ульмана, приглашенного следить за подъездными путями к винодельням и прочим оборудованием. завтра, или самое позднее в пятницу, решил Джошуа, нужно будет подняться на вершину утеса и хорошенько проветрить помещение перед посещением экспертов из Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Сейчас его гораздо больше интересовала новая резиденция Бруно. Джошуа свернул налево и покатил к автомобильной стоянке. Асфальтовая дорога шла через залитые солнцем виноградники, вплоть до самого дома, внушительного одноэтажного здания в стиле ранчо, построенного из камня и красного дерева, притаившегося в тени одного из 9 гигантских мамонтовых дубов, откуда и пошло красивое название особняка и всей винодельческой фирмы Фраев — «Раскидистая крона». Джошуа приблизился к парадной двери. На небе цвета электрик виднелись 1-2 облачка. Легкий ветерок принес прохладу с поросших сосной склонов Маякамы. Джошуа отомкнул дверь, вошел внутрь и на несколько секунд застыл в ожидании, сам не зная, что он рассчитывает услышать. Возможно, шаги или голос Бруно. Но кругом было тихо. Он прошел через весь дом и, наконец, добрался до кабинета Фрая. Интерьер особняка свидетельствовал о том, что Бруно унаследовал от Кэтрин любовь к собирательству. На стенах, соприкасаясь рамами, теснилось такое количество картин, что трудно было сосредоточиться хотя бы на одной из них в этом царстве красок и сюжетов. Повсюду стояли застекленные стенды с художественными изделиями из стекла, бронзовыми статуэтками, хрусталем и доколумбовыми скульптурами. Предметы мебели также громоздились один на другом. Каждый являл собой шедевр эпохи и стиля. В огромном кабинете хранилось собрание из 5 или 6 сотен редких книг, многие из которых были изданы ограниченным тиражом. Здесь также высились стенды с изумительными точеными фигурками и безукоризненно чистыми хрустальными шарами, меньший из которых был размером с апельсин, а самый крупный — с баскетбольный мяч. Джошуа отдернул шторы, включил бронзовую настольную лампу и опустился в современное кабинетное кресло со спинкой на пружинах напротив английского письменного стола XVIII века. Он достал из кармана загадочное письмо, извлеченное из сейфа Первого Тихоокеанского объединенного банка, придвинул кресло к стоявшей сбоку от стола пишущей машинке и отпечатал на чистом листе бумаги первое предложение. «Моя мать, Кэтрин Энн Фрай, скончалась 5 лет назад, но продолжает приходить ко мне в новых обличьях». Он сравнил образцы и не обнаружил ни малейшего различия. В обоих была забита нижняя закорючка буквы «Е». Очевидно, литеры давно не чистились. Нижняя часть буквы «Д» немного подскочила кверху. Письмо было явно отпечатано в этом кабинете на машинке Бруно Фрая. Выходит, человек, выдавший себя в прошлый четверг за Фрая, располагал ключами от его дома. Как это могло произойти? Ответ лежал на поверхности. Бруно лично вручил ему ключи, а это значило, что он сам нанял двойника. Джошуа откинулся на спинку кресла и уставился на письмо. В мозгу вспыхнул целый фейерверк вопросов. Что побудило Бруно обзавестись двойником? Где ему удалось отыскать свою точную копию? Давно ли двойник работал на него и чем занимался? И не могло ли случиться так, что он, Джошуа, когда-либо имел дело с копией, принимая ее за оригинал? Возможно, даже не один раз. Возможно, даже чаще, чем с настоящим Бруно. Он не представлял себе, как все это выяснить. Неужели в то утро, когда Бруно был убит в Лос-Анджелесе, двойник находился здесь, в доме? Скорее всего, так оно и было. Иначе как бы он отпечатал письмо, а затем подбросил его в сейф банка? Но как ему удалось так быстро узнать о смерти Бруно? Тело Фрая было найдено неподалеку от телефона-автомата. Возможно ли, что последним поступком Бруно было позвонить домой и предупредить двойника? Да, безусловно. Но что эти двое сказали друг другу в роковую минуту? Возможно ли, что они находились во власти одного и того же маниакального психоза, веря в воскресение Кэтрин из мертвых?